ответа, небо после рассвета. Унеси меня, ветер, на другую планету, только не на эту, где я все потерял. Где я все потерял. Где розовые очки? Моя ракета, где ты? Мое кривое счастье. Где розовые очки? Моя ракета, где ты? Мое кривое счастье. Все приборы врут, все, кто с нами умрут. Кольцевые дороги никуда не ведут. Унеси меня, ветер, на другую планету, где черное небо, где меня не найдут. Очки, моя радость.